Матильда Стар, Дэй Лаки, Босс без правил. Читает Светлана Шаклеина. Глава первая. Признаюсь честно, я терпеть не могу работу. Не в том смысле, что работа у меня нелюбимая. Вполне нормальная, могло быть и хуже. Я секретарь в приемной генерального директора и владельца компании. Если что, генеральный и владелец — это один и тот же человек. Уф, холод по спине от одной только мысли, что их могло быть двое. Знаете, есть такие боссы, которые строгие, но справедливые. А есть мой босс — строгий и все. И все же дело не в нем. Ну или не только в нем. Мне в принципе не нравится подниматься рано утром, куда-то идти, выполнять какие-то обязанности и так до самого вечера. Не думаю, что я оригинальна в этой своей нелюбви. Покажите мне хоть одного человека, который в восторге от того, что холодным мартовским утром приходится втискиваться в переполненную маршрутку. Сомневаюсь, что такой найдется. Отличным решением мне видится удаленная работа. Да только где вы видели секретарей на удаленке? Полагаю, такого чуда еще не придумали и вряд ли когда-нибудь придумают. А было бы здорово отправлять боссу утренний кофе просто картинкой в мессенджере. Я бы еще и пожелания позитивные придумывала, каждое утро новое. Почему же не позитивничать, если идти никуда не надо? Сквозь сырость и холодный снегодождь. Бррр. Ненавижу март. Лживый месяц. Позиционируют себя как весна, а по факту все те же сугробы и снежная каша на тротуаре. Месяц-оборотень. Месяц-лжец. Месяц-имитатор. Он дразнит нас теплом и тут же швыряет в объятия мороза. Он обещает скорый приход весны, а сам упрямо держится за зиму. Ладно, это я просто ворчу. Откровенно говоря, если меня разбудить в 7 утра, выгнать на улицу и утрамбовать в душную маршрутку, я ненавижу все и всех. Ненавижу утро, ненавижу будни, ненавижу людей, ненавижу этот мир. А вот котиков люблю. Котики — это котики, даже по утрам. К счастью, через 15 минут маршруточное испытание обычно заканчивается, и я прихожу на работу. За полчаса до босса. Это лучшее время моего рабочего дня. Благодатное время, когда приемная еще не превратилась в центральный вокзал в час пик, а мой босс не начал свое утреннее шоу «Угадай, кто к вечеру замотается в усмерть». В приемную не ломятся многочисленные посетители, а босс не нагружает поручениями. И я могу запустить кофемашину, сделать кофе исключительно для себя любимой, полить цветы, убедиться, что приемная в идеальном порядке, а чай, кофе и конфетки для особо важных персон в наличии. И начать разбирать почту. О, это как открыть ящик Пандоры. Только вместо всех бед мира там счета, акты и рекламные буклеты. Поздравляем, вы выиграли возможность заплатить за наш товар вдвое больше. И это со скидкой. Но это ерунда. Можно в тишине настроиться на появление босса и на десятки его поручений, все как одно невероятно срочные. Выполнять их нужно, разумеется, сию же секунду, и желательно все одновременно. Нам нужно, чтобы ты сделала вчера то, что мы придумаем завтра. О моем боссе, наверное, следует сказать отдельно. Его зовут Александр. Вот так просто, без отчества на европейский манер. По отчеству в нашей конторе величают только Валентину Петровну, клининг-менеджера, а простым языком — уборщицу. Так что если кто-нибудь захочет разобраться в офисной иерархии, опираясь на то, к кому обращаются наиболее уважительно, он неминуемо ошибется, решив, что главный босс именно она. А что тряпкой машет, так это, наверное, фитнес такой, производственная гимнастика. У остальных-то времени на физические упражнения нет. Сидят тут, уткнувшись в компьютеры, можно сказать, не разгибая спины. В общем, этот доморощенный детектив-психолог непременно бы ошибся и оставался в своем заблуждении до тех самых пор, пока не увидел настоящего босса. Стоит взглянуть на Александра, и никаких сомнений не останется. Вот кто здесь главный. Рост под 2 метра, плечи широченные, а пиджак от знаменитого бренда сидит на них как влитой. Но главное — взгляд. Строгий, я бы даже сказала суровый. Сразу видно, под таким взглядом не забалуешь. Наш босс из тех, рядом с кем даже кофеварка начинает делать эспрессо крепче. Когда он проходит мимо, компьютеры сами по себе открывают Excel и начинают делать вид, что работают. Говорят, однажды он рявкнул на свой ноутбук, чтобы тот работал быстрее, и довел беднягу до слез. Ну, в общем, вы поняли. Кстати, он довольно привлекательный мужчина. Не красавец, но что-то такое в нем есть. Короткие черные волосы, глаза приятно карего цвета, всегда гладко выбрит, нос с едва заметной горбинкой, волевой подбородок. Его даже пара морщинок на лбу не портит, скорее наоборот. Словом, есть на что посмотреть и даже с удовольствием. И при этом никто, подчеркиваю, никто из нашего молодого преимущественно женского и умеренно дружного коллектива в него не влюблен. Потому что страшно, черт возьми. Это как пытаться флиртовать с тигром, развлечение на любителя. В присутствии нашего босса вообще невозможно думать ни о чем, кроме работы. Такой уж у него взгляд, дисциплинирующий. Я сделала последний глоток кофе, быстро вымыла чашку и поставила ее на место. Окинула кабинет критическим взглядом. Кажется, все идеально. Впрочем, как всегда. Затем уселась за компьютер и выпрямила спину. Никому бы не захотелось сутулиться в присутствии босса. Даже наш охранник Валера, чья сутулость обусловлена огромным количеством мышц и боксерским прошлым, вытягивается по струнку, едва услышав в коридоре шаги босса, который узнает безошибочно не хуже домашней кошки. Откровенно говоря, мы все узнаем. Ровно в 8:30 дверь открылась, и босс появился на пороге. Самое сложное — выдержать его пристальный взгляд. Сразу хочется подскочить с места и начать в чем-то каяться. Ему бы в прокуроры, преступники наверняка бы писали ходатайства о сроках побольше. Однако, в отличие от матерых преступников, я уже тренированная. Поэтому не стала каяться, а приветливо улыбнулась. «Доброе утро». «Доброе утро, Лилия», — проговорил он. «Вы выглядите...» Он сделал короткую паузу, а у меня в голове испуганно заметались предположения. «Прекрасно? Великолепно? Нет, вряд ли. Может быть, уставший?» «Вы выглядите как человек, который мог бы работать эффективнее». «Ну да. Как вообще могла ожидать что-то другое?» «Что-то не так?» — вежливо поинтересовалась я. За месяц работы это вошло в привычку — говорить четко и спокойно, даже если изнутри нарастает паника, и ты судорожно припоминаешь, где успела накосячить. «Календарь встреч на сегодня. Я ведь просил отменить все встречи после 15:00. Я быстро открыла файл, к которому у босса был удаленный доступ, пробежалась по строчкам. Ни одной встречи после 15 у босса не было. «Но я так и сделала, вот». Я ткнула в монитор с энтузиазмом подозреваемого в убийстве, который внезапно обнаружил, что у него имеется 100% алиби, и целая толпа видела, что как раз в это самое время он плясал на барной стойке, размахивая рубашкой. «Это мой календарь встреч. А вы откроете свое расписание». «Мое? Зачем ему понадобилось мое?» Впрочем, я тут же задавила панику и открыла свой файл. Спокойно открыла, между прочим, даже руки не дрожали. «Видите? 17:00, встреча с флористом», — сукоризный произнес босс. «Ну да. Мы должны обсудить букеты и оформление для корпоратива». «Нет, не должны. В это время нам с вами уже нужно быть в ресторане». «Зачем? Почему?» Растерянно пробормотала я. Все-таки мои нервы не выдержали. А у кого бы выдержали? Что вообще нужно думать, когда босс, и не какой-нибудь чужой симпатичный босс с характером белым и пушистым, а именно наш босс, предлагает пойти с ним в ресторан? Ну, не свидание же он задумал. Или все-таки свидание? Ой. «Соберитесь. Нам нужно утвердить меню для корпоратива и выбрать вина». «А, вот оно что. Меню». Я с облегчением выдохнула. «Я же говорил, у нас будет особое гостье». «Да-да, конечно, я помню». «Все мы помним. Какая-то высокопоставленная дамочка, которая чуть ли не в одиночку решает, достанется ли нам огромный-преогромный, невероятно выгодный и со всех сторон великолепный контракт, который будет кормить всю компанию на протяжении многих-многих лет. В общем, очень важная дамочка». Она за каким-то чертом возжелала лично взглянуть на наш коллектив. При этом от офисной тоски у нее сводят зубы. На работе такого хватает. Так что корпоратив к женскому дню показался ей идеальным местом для знакомства. Ходили слухи, что она прочитала в какой-то психологической статье, что люди, которые не умеют отдыхать, и в работе не слишком надежны. А главное, это самое неумение отдыхать ставит под угрозу и работу тоже, потому как трудоголики выгорают резко, внезапно и без шансов на скорое восстановление. Не могу сказать, что я безоговорочно поверила этой сплетне. Сомневаюсь, что кто-то из нашего коллектива был на коротке знаком с этой самой высокопоставленной мадам, а потому получил информацию из первых рук. Собственно, от мотивов дамочки результат не зависел. И был он таков. Впервые за 5 лет существования компании у нас объявили корпоратив. Всем сотрудникам велели одеться понаряднее и хорошенько веселиться, когда придет час. Не буду описывать, каким зверским взглядом наш босс сопроводил это объявление. Скажу только, что все сразу настроились на веселье любой ценой. Я уж представляла, как мы будем веселиться, сжав зубы, засучив рукава и с твердой готовностью умереть, но выполнить. И с ужасом ожидала, что всем выдадут инструкцию по веселью на 20 страницах. Но, к счастью, обошлось. «Перенесите флориста, и в 14:30 будьте готовы выезжать», — отдал распоряжение босс и скрылся за дверью своего кабинета, оставив меня с дилеммой. Прямо сейчас переносить флориста или сначала принести боссу его утренний кофе? Впрочем, колебалась я недолго. Флорист перенесется, куда он денется? А без кофе босс станет еще суровее, что явно не в моих интересах.